Значит, Трон хотел этого поединка. Но почему? Внезапно Плар понял все. Предводителю форта уже известно о преступной небрежности Ткула. И он понимает, что остальные вожди древних фейров не захотят замять дело, во всяком случае до тех пор, пока в совет входит Флар Бенденский, который, конечно, потребует заменить предводителя Вейра Плоскогорье. Если сейчас Трон убьет Флара, то сможет навязать свою волю остальным. К тому же, с гибелью Флара лорды потеряют сильного заступника. И Вейры, как в глубокой древности, опять станут безраздельно властвовать над холдами и мастерскими. Трон надвигался, готовый атаковать. Флар отступал, глаза его были прикованы к груди противника, туго обтянутой кожаной курткой. Не к лицу, не к руке, сжимавшей нож, к груди. Здесь находилась точка, выдающая намерения врага. Надо только уметь видеть. Слова старого Кгана, погибшего 7 оборотов назад. Кгана, обучавшего юных всадников Бендена, всплыли в памяти Флара. Да, Кган был хорошим инструктором. Но мог ли он вообразить, что переданное им искусство защитит вождя Вейра в схватке с другим вождем во имя спасения Перна? Флар резко вздернул голову, прогоняя непрошенные мысли. Предаваться воспоминаниям – не лучший способ выжить в поединке. Вдруг Трон сделал стремительный выпад. Бенденец почти рефлекторно отпрянул назад, уклоняясь от сверкающего лезвия. Вздох пронесся по рядам зрителей, когда послышался треск разрезаемой ткани. Флар ощутил острую боль в животе, такую внезапную, резкую, что вначале ему показалось, будто клинок Трона оставил лишь царапину. Однако в следующий миг его заполнила волна дурноты. «Неплохой удар, Форд, но ты действовал слишком медленно», — услыхал Флар собственный голос, чувствуя, как губы его растягиваются в недоброй усмешке. Он пригнулся, отметив, что кожаный пояс по-прежнему стягивает его талию. Лишь клок ткани, свисавший над ремнем, трепетал в такт дыханию. Трон недоверчиво уставился на противника. Взгляд его скользнул по фигуре Флара, задержавшись на клочке ткани. Затем он осмотрел лезвие своего ножа. Оно было чистым, незапятнанным. Трон ударил снова, но судорога раздражения, мелькнувшая на его лице, подсказала Флару, что вождь форта разочарован провалом атаки. Он рассчитывал нанести противнику серьезную рану. Флар шагнул в сторону, с резким безразличием избежал сверкнувшего рядом клинка. И ответил серией молниеносных ложных выпадов, проверяя прочность обороны древнего. Он не сомневался, что с троном нужно кончать быстро. Нараставшая в животе боль подсказывала, что у него осталось не так много времени. «Да, древний», — насмешливо произнес Флар, стараясь, чтобы учащенное дыхание не выдавало его. «Дела Исты и Айгена касаются Бенденвейра. Так как и дела холдов Набол, Телгар, Кром и других, потому что всадники Бендена не забыли, что нити сжигают все и всех, и рожденных в Вейрах, и простых холдеров. Запомни, древний, если Бенден Вейру придется встать против нити одному, он не станет колебаться». Он бросился к трону и нанес удар в грудь, молясь, чтобы лезвие ножа оказалось достаточно острым. Проколоть ороговевшую кожу куртки было нелегко. Усилие вызвало новую волну боли. Отскочив назад, Флар глубоко вздохнул и, глядя в потное, налившееся кровью лицо вождя форта, заставил себя усмехнуться. «Ты тянешь время, Трон, не так ли? Не спешишь прикончить меня? Конечно, с нитями иметь дело опасней!» Трон с яростью выдохнул воздух. Он приближался, опустив руку с клинком, с явным намерением нанести удар снизу вверх. Флар отступал, слегка согнувшись, готовый отразить выпад. Кожа под ребрами стала влажной. Что это? Пот? Кровь? Если Трон заметит... Ну что, Трон? Утомился? Слишком плотно поел и начинает сказываться легкая жизнь? А может быть, возраст? Ведь с твоими 45 оборотами нужно добавить еще 4 сотни. Кажется, ты уже не способен двигаться побыстрее. Из горла трона вырвалось рычание. На мгновение он обрел прежнюю быстроту и рванулся вперед, нацелившись клинком в горло Флара.